Прокурор одобрительно кивнул головой. «Вижу, что вы ознакомились с этим случаем». «Нет, я просто вспомнил о нем», — ответил Ридер, «потому что эта история в свое время вызвала во мне множество размышлений. Увы, по воле Господа, я принадлежу к числу тех людей, которые во всем готовы видеть что-нибудь скверное. Должно быть, мой взгляд на людей и на жизнь не соответствует истине, но я вижу в каждом человеке преступника. Порой подобное мировоззрение бывает в тягость». Прокурор подозрительно поглядел на своего подчиненного. Он никогда не мог понять, говорит ли мистер Ридер всерьез или шутит. «Нет никакого сомнения в том, что письмо это написано уволенным шофером», — сказал он. «Совершенно верно», — подхватил мистер Ридер. «Томас Дейфур, 170 Барак-стрит, в настоящее время находится в услужении у Kent Motors Companies. Имеет трех детей, из них двое близнецы. Очень славные ребята». Прокурору не оставалось ничего дурного, как расхохотаться. «Я вижу, что вы обо всем интересующем вас осведомлены. Попробуйте-ка выяснить, что таится в этом письме. Сэр Джеймс — видная персона в Кенте. Он занимает должность мирового судьи и очень влиятельный в политическом отношении человек. Письмо, очевидно, вызвано личными мотивами и не имеет никакого значения. Но все же попытайтесь выяснить все, что возможно, и действуйте осторожнее». У Ридера была собственная точка зрения на осторожный способ действия. На следующее утро он поехал в Майдстон, занял место в автобусе и, усевшись удобнее, поставил рядом с собой свой зонтик. Прибыв к месту своего назначения, он покинул автобус и, миновав ворота, направился к большому серому дому. Перед домом на газоне он заметил сидевшую в шезлонге девушку. Завидев Ридера, она отложила книгу в сторону и поспешила ему навстречу. «Я мисс Маргарет Леттерби», — сказала она. «Вы прибыли сюда от...» И она назвала известную фирму адвоката. Но к ее вязчему разочарованию Ридер сообщил ей, что ни в какой связи с этим светилом адвокатуры не находится. Девушка была очень красива. Цвет лица ее был безукоризненно свеж. Черты лица приветливые и мягкие, хотя особым умом лицо не блистало. «Я думала, вы хотите видеть сэра Джеймса? Он у себя в кабинете. Вам стоит лишь позвонить, и прислуга проводит вас к нему». Если бы Ридер принадлежал к числу людей, способных к чему-либо удивляться, то он, несомненно, поразился бы тому, что молодая и красивая девушка, к тому же располагающая собственным состоянием, готова выйти замуж за человека, который был намного старше ее. Но разгадка этой тайны была очень проста. Мисс Маргарет вышла бы замуж за каждого человека, который смог бы настоять на своем желании. «Даже за меня», — сказал себе меланхолически улыбаясь Ридер. Однако Ридеру не пришлось звонить и прибегать к содействию прислуги. Большой широкоплечий человек в спортивном костюме стоял на ступеньках крыльца, его светлые волосы были очень длинны и прядью спускались на лоб. Губы его были прикрыты мохнатыми усами, спускавшимися к выдающемуся, свидетельствующему об энергии подбородку. «Что вам угодно?» — резко осведомился он у пришельца. «Я прибыл сюда по поручению прокуратуры», — пробормотал Ридер. «Мы получили анонимное письмо». Бледные глаза Ридера застыли на лице неприветливого хозяина. «Войдите!» — проворчал сэр Джеймс. И прежде чем закрыть за собой дверь, он бросил взгляд на молодую девушку и на пустынную аллею. «Я ожидаю одного болвана, его должен был прислать мой адвокат», — сказал он и захлопнул за собой дверь. Ридер сообщил ему о причинах своего появления. Сэр Джеймс спокойно выслушал его и ничто, ни голос, ни внешний облик не выдало его волнения. Он оставался совершенно спокойным. «А какого вы мнения о подобных анонимных письмах? Или вы вообще не обращаете внимания на такую чепуху?» Ридер добросовестно отложил в сторону свой зонтик и, отставив шляпу, полез в карман за листом бумаги. Вынув письмо, он протянул его сэру Джеймсу, внимательно ознакомившемуся с его содержанием. «Это вздорное письмо составлено, должно быть, кем-либо из тех, кто видел в Париже продающиеся драгоценности моей жены. Разумеется, это письмо — сплошной вздор. Я могу полностью отдать отчет в судьбе каждой из принадлежащей ей ценной вещи, и после ужасного происшествия памятной ночи привез с собою назад ее шкатулку с ценностями. Почерк этот мне совершенно неизвестен. Кто этот наглый лгун, составивший подобное письмо?» «Я также не придал значения этому письму», — сказал Ридер. «В свое время я самым тщательным образом ознакомился с тем, о чем говорится в этом письме. Вы выехали после обеда?» «Поздно вечером», — поправил его сэр Джеймс. Он не был расположен беседовать о случившемся, но просящий взгляд Ридера таил в себе столько силы, что он не счел себя вправе уклониться от беседы. «Отсюда до Дувра всего лишь 1:20 езды. Около 11 вечера мы были на пристани и тут же прошли на пароход, который вскоре должен был отплыть. Я принял ключ от нашей каюты и проводил туда мою супругу». «Ваша супруга не страдала морской болезнью?» «О, нет. Как раз на сей раз она чувствовала себя особенно хорошо. Она осталась в каюте, а я вышел погулять на палубу. Шел дождь, и на море было сильное волнение», — заметил Ридер, словно предугадывая то, что ему собирался сообщить его собеседник. «Да, но и я не подвержен морской болезни. Но во всяком случае смею вас заверить, что вся эта история относительно драгоценностей моей жены — сплошной вымысел. Вы можете об этом сообщить вашему шефу, а заодно передайте ему мой сердечный привет и наилучшее пожелание». И он распахнул перед своим гостем дверь. Но прошло еще немного времени, прежде чем Ридер бережно спрятал в карман письмо и собрал свои вещи. «У вас чудесное имение, сэр Джеймс», — сказал он. «Скажите, оно очень велико». «Да, оно велико», — ответил сэр Джеймс, не скрывая своего нетерпения. «Всего хорошего!» Ридер медленно направился к дороге, целиком углубленный в свои мысли. Он пропустил автобус, в котором без особого труда мог бы занять место, и словно без определенной цели пошел бродить по тропинке, вившейся вдоль границы владения сэра Джеймса. Пройдя примерно с милю, он вышел на боковую дорогу, уходившую к шоссе, и которая, как он предположил, была южной границей имения. У дороги за массивной металлической решеткой виднелась полуразрушенная сторожка. На крыше во многих местах зияли дыры, стекла в окнах были выбиты, а разбитый перед ней цветник порос сорной травой. По ту сторону от решетки вилась узкая дорога, которая вела к парковым насаждениям. Услышав за своей спиной шорох, Ридер повернулся и увидел почтальона, собиравшегося сесть на велосипед. «Что это такое?» — спросил его Ридер. «Соут Лодж, имение сэра Джеймса Тизермита. Вот уже несколько лет, как никто здесь не живет, и все пришло в запустение». Ридер последовал за почтальоном и без особого труда выведал у словоохотливого спутника все, что его интересовало. «Да-да, бедная женщина, она была очень мила и нежна. Она была из породы тех болезненных, слабых существ, которые переживают все же самых здоровых людей». Ридер задал почтальону вопрос, на который последовал самый неожиданный ответ. «Нет, она не переносила поездки по морю, мне доподлинно это известно. Каждый раз, когда ей предстояло отправиться в морское путешествие, я приносил ей бутылочку того снадобья, что, как говорят люди, помогает против морской болезни. Я поставил ей очень много этих бутылочек, пока, наконец, аптекарь Райки не завел их и у себя в аптеке. Дай бог памяти, как оно называется, это снадобье. Да, вспомнил. Пикерс не знает морской болезни. Вот как оно называлось. Как раз на днях мистер Райки рассказывал мне, что он выписал полдюжины бутылочек этого лекарства и теперь не знает, что с ним делать, потому что здешние жители и думать не хотят о морском путешествии. Ридер проводил его до деревни и потом отправился бродяжничать. Он транжирил свое драгоценное время самым невозможным образом. Он успел побывать у аптекаря, у торговца скобяным товаром, у скромного штукатура, и лишь с последним автобусом уехал Майдстон для того, чтобы оттуда с последним поездом отправиться в Лондон.